Глава 38. «Вы со мной обошлись, как с маленьким ребенком», — пробормотал Роман Наумович, когда Люба ушла. «Пять зубов за один раз ни один здравомыслящий врач не удалит. Равно как и не поставит вам за пару часов полный рот имплантов. Что у вашего эксперта за микстура успокаивающая? На каких травах? Действует потрясающе! Мне такая для сумасшедших родителей нужна». «Лекарство доктор Буль сама делает. Она не жадная. Поделится с вами рецептом», — пообещала я. «Вам легче?» «Да, спасибо», — кивнул Моисеенко. «Извините, я вел себя как баба. Простите, Татьяна, к вам мои слова не относятся». Я наконец-то приступила к беседе. «Можете объяснить, что вас так сильно испугало?» «Я вышел сегодня из клиники», — начал Роман. «Всегда в 8 утра хожу в кафе. Это традиция, я там завтракаю. Всем делаю обход, через час ем, а в 9 начинаю операцию, если она запланирована. Кафе на соседней улочке. Она с односторонним движением, узкая, кривая, настоящая старомосковская. Дома на ней нежилые, их разные конторы под офисы приспособили, на первых этажах магазины. Утром там пустынно. Прохожие и машины появляются не ранее 10, когда бутики открываются. Иду себе не спеша, наслаждаясь тишиной. Погода прекрасная, не скажешь, что и ноябрь. Прямо второе бабье лето пришло. И такое ощущение, будто не по суматошной Москве шагаю, а по уютному провинциальному городку. И вдруг...» Моисеенко передернулся. «Мне трудно объяснить, все за какие-то секунды случилось. Улочка, как я говорил, кривая, всю ее не видно, только небольшие куски. Неожиданно из-за поворота на немыслимой скорости вылетела машина и понеслась прямо на меня. Деться мне было некуда, справа дома, слева проезжая часть». Моисеенко сбросил с плеч плед, которым его накрыла Буля. «Мне в голову как ударило. Спасайся, тебя убить хотят». Тело быстрее мозга сработало. Ноги в сторону какой-то витрины прыгнули. И я рыбкой в стекло влетел. Автомобиль мимо пронесся, ну прямо в сантиметре от стены магазина. Меня точно хотели убить. «Номер транспортного средства можете назвать?» — спросила я. «Издеваетесь, да?» — начал снова закипать Роман Наумович. «Нет, конечно», — возразила я. «Подозреваю, что вы не запомнили цифры, но спросить должна. Цвет, марка машины, особые приметы». «Вроде она была синяя. Или черная», — заколебался Роман Наумович. «Фиолетовая? Точно не желтая, хотя...» «Не знаю, не помню. И марку не назову. Некогда было рассматривать. Сказал же, секунды все длилось, мгновение. Моргнуть не успел, лежу в осколках. Отстаньте, я не помню ничего про машину». Вот то, что на витрине кое-кто матерное слово красной краской написал, я заметил. «На улице никого не было?» — спросил Иван. «Нет», — буркнул хирург. «Полиция приезжала?» — не утихал мой муж. «Понятия не имею», — фыркнул Моисеенко. «Вообще-то я сразу к вам помчался». «Точный адрес места происшествия назовите», — попросила я. «Наш сотрудник проверит записи с камер». «Их там нет», — огрызнулся Роман Наумович. «Офисные здания, магазины и нет видеонаблюдения?» — удивился Иван. «Так не бывает». Моисеенко вскочил, подошел к столу моего мужа, без спроса схватил лист бумаги, карандаш и начертил букву «Z». «Это переулок. Я шел по серединной части. Она короткая, может, 200 метров. Не скажу точно, плохо определяю расстояние. Там с двух сторон всего 4 дома. Жильцы из них выселены, но ремонт пока не начали. Лишь в одном помещении на первом этаже уже оборудуется магазин. Там отделка идет, маляры бегают. Вот в нем я витрину и разбил. Тот, кто меня убить хотел, четко рассчитал. Утро, никого нет. На этом отрезке улицы охрана отсутствует. Господи, никогда больше завтракать в то кафе не пойду». «Вы произнесли фразу. Отлично подготовились, гаденыши. Видели, кто сидел в машине?» Повторила я свой вопрос, ощущая, как у меня заныл левый висок. Нецензурное слово, которое вывели с помощью красной краски, вот оно что. И почему я раньше не сообразила? «Вы никак понять не можете», — взвился Моисеенко. «Я ничего не заметил. Секунда прошла, доля секунды». «Мы иногда беседуем с людьми, которых хотели лишить жизни с помощью автомобиля», — продолжала я. «И все они, повествуя об инциденте, как правило, утверждают, что ничего не помнят. Но все обычно говорят о шофере. Он мерзавец, подлец, негодяй. Почему не она? Ведь женщин-водителей сейчас много. Отчего-то люди считают, что задавить их хотел мужчина. Один. А вы употребили слово «гаденыши». Использовали множественное число. Думаю, вы знаете, кто вознамерился вас убить. Или успели заметить двоих за лобовым стеклом». Моисеенко сел в кресло. «Ладно. Вы меня убедили. Они на самом деле задумали меня прикончить. Деньги украли». «Те, что вы получили за продажу квартиры на Бронной?» — уточнила я. «Откуда вы знаете?» — удивился Роман Наумович. Я улыбнулась. «Когда я была у вас в клинике, сделка уже шла. Документы купли-продажи были отданы на регистрацию. Процесс занимает от недели до 14 дней. И пока это ведомство не признает сделку законной, вы считаетесь владельцем квартиры. Наш сотрудник увидел, что жилье подарено вам. Но он никак не мог выяснить, что в этот момент вы его уже продавали. Только когда все завершилось, сделку зарегистрировали. Наш сотрудник узнал, что квадратные метры перешли другому человеку. Фирме, уточнил Моисеенко. Она весь дом приобретает. Да, подвели вы Тихона Матвеевича, укорил гостя Иван. Ткачев вам квартиру подарил, чтобы вы музей сохранили. Все не так. Устало сказал Роман Наумович. «Вы ничегошеньки не знаете. Спасите меня. Сегодня им не удалось на меня наехать, но что будет завтра? Если мы ничегошеньки не знаем, то и помочь нифигашеньки не сможем», заметила я. «Рассказывайте все по порядку». Моисеенко посмотрел на дверь. Иван правильно понял его взгляд. «Сергей, нам кофе, чай?» «Несу», откликнулся помощник. Моисеенко сделал несколько вдохов-выдохов и бросился в разговор, как пловец в ледяную воду.